Глава 9. Еду в родной город, сидя у окна в автобусе. Виды сменяются один за другим, то поля, то села, а перед глазами стоит пелена слез. Я моргаю, чтобы они ушли, но на душе такой ураган, что хочется завыть прямо в этом автобусе. Дедуля был моим последним живым родственником. Я всегда приезжала к нему по возможности, а тут все откладывала. Не хотела шокировать его, а в итоге мы даже не увиделись перед его смертью. Как же больно осознавать, что больше я никогда не поговорю с ним. Не прижмусь к его старческой, но еще крепкой груди, не поиграю с ним в шахматы и не приготовлю ему его любимый пирог с рыбой. Ничего больше не будет, только воспоминания. А ведь дедуля, можно сказать, заменил мне отца. Когда мне было 12 лет, не стало мамы и папы. Они были успешными бизнесменами, управляли сетью строительных магазинов, а потом все рухнуло. Они попали в страшную аварию. Бизнес раздербанили. Он отошел другим людям. Дом тоже оказался записан не пойми на кого. Даже не знаю, как это все так вышло, но мне не осталось ничего. И меня забрали к себе баба Маша и дед Семен, родители отца. Тяжелое было время. Я думаю, что это конкуренты загубили моих родителей. Только виноватых никто не нашел и не наказал. Вся моя семья будто несет страшное бремя, расплачиваясь за неизвестно чьи грехи. Я помню, однажды к нам в дом приходили люди, два здоровяка с золотыми цепями на шеях, мужики в возрасте и с ними молодой парень. Эти двое сыпали оскорблениями, орали на маму, угрожали отцу. А парень наблюдал и попивал из фляжки что-то, что пахло лекарствами. Еще сказал маме: «О дочери подумай». Так холодно, с угрозой. До сих пор помню эти слова, их голоса. И этот запах лекарства из фляжки, и слезы мамы. А я подглядывала, затаившись за дверью. А потом родители попали в аварию. Я рассказывала об этих людях позже, только кто поверит 12-летнему ребенку? Все списали на несчастный случай. Роковая случайность, унесшая жизни двух людей. Только баба Маша и дед Семен мне поверили, но настрого запретили кому-либо еще об этом рассказывать. Целее будешь. Папа погиб в 47 лет, маме тогда было 40. Так что бабушка с дедушкой у меня были возрастные. С 12 лет я жила с ними. Они воспитали меня. Бабы Маши не стало 7 лет спустя. Она была доброй и любящей. Часто покупала мне сладкую вату, которую я очень любила, делала мне прически перед школой и запрещала дружить с мальчишками-хулиганами. Мы с дедулей так горевали, когда ее не стало, а теперь нет и его. И от этой мысли сердце сжимается в комок. Можно сказать, что дедуля пожил свой век, повидал другие страны, любил и был любимым. Гулял на свадьбе сына и нянчил внучку, мечтал о правнуке. Вроде как не самая плохая жизнь у него была. Но от этого ничуть не легче. 4 года я жила в другом городе, с Валей. Думала, что с надежным, любящим человеком. А теперь вспоминаю все, что случилось, и понимаю, что ужасно ошиблась. Наверное, вообще не нужно было переезжать. Хотя, если подумать, первые годы с ним я правда была счастлива. Но откуда я, еще юная девчонка, могла знать, каким подлецом он окажется на самом деле? Валя вместе со мной ездил в гости к деду, почти каждый раз, если мог. Мы оставались с ночевкой на пару дней. Убирались, я готовила для дедушки. В остальное время помогала соседка. Хотя дед у меня был самостоятельный, крепкий. Сам ходил в магазин и частенько любил посиживать в гараже с друзьями. Вообще был бодрым, только сердце его все же подвело. Да, мне будет его не хватать. Смотрю в окно, уже подъезжаем к городу. Я сижу в темных очках, хотя уже вечер, и еще с волосами наполовину лица. В маске долго находиться не могу. Во-первых, в ней сложно дышать, во-вторых, стало появляться раздражение на коже. Она у меня теперь и так хуже некуда, но из-за этой мелкой сыпи от маски все лицо чешется. Так что пришлось искать другие варианты, как скрыть свое уродство. По-другому я это назвать не могу. На маршрутке доезжаю от вокзала до дома. Знакомый тихий район, Сталинка. В подъезде на 2-м этаже уже встречает соседка, Мария Петровна, и ее дочь Света. «Делечка, привет! Такое горе!» Она сразу обнимает меня. «Соболезную», — говорит из-за ее спины Света. Я киваю. «Спасибо, что сразу позвонили. Я немного устала с дороги. Если вы не против, давайте все обсудим завтра». «Да-да, Адель, без проблем. И с поминками поможем, не переживай, одну не бросим». Мы прощаемся. Я открываю квартиру своим ключом. Тут даже воздух пропитан прошлым. Маленькая кухонька, две спальни, высокие потолки, старый красный ковер на полу. На окне еще бабушкина герань, растет до сих пор. Мне кажется, что сейчас и дедушка войдет в комнату, улыбнется, обнимет, будет переспрашивать, что я сказала, потому что я говорю не на то ухо, которым он слышит. Нет, никого не будет. А потом начинается тяжелый процесс. Ритуальные агентства, похороны, кладбище, поминки. Дед копил похоронные, будто не хотел быть мне обузой. Я нашла эти деньги в полотенцах в шкафу. Знала, что они там. Сумма была даже больше, чем нужно для скромных похорон. Но я не стала выбирать все самое дешевое. Это деньги дедушки. Пусть у него будут достойные похороны, как он хотел. Когда думаю об этом, у меня по телу пробегает дрожь. Я пока не понимаю, как можно заранее думать о своих похоронах. Мне о них вообще думать не хочется. На кладбище несут цветы. На поминки приходит много соседей, друзья и бывшие коллеги деда. Все проходит достойно. Когда все заканчивается, я навожу порядок в квартире. Я единственная наследница. Квартира останется у меня, и я не буду ее продавать. Я вернусь сюда жить. Месяц спустя. Я прогуливаюсь по парку, прячу лицо за полами шляпы. Лето в разгаре. Цветут петуни в клумбах, птицы летают между кронами деревьев. Мимо проходят пары с детьми, девчонки, подружки и парни, которые пытаются с ними познакомиться. Я иду одна. Я окончательно перебралась в Саратов. Перевезла сюда свои вещи, установила мольберт у окна, где он раньше стоял, но так и не притронулась к нему. Я не виделась со старыми друзьями. Все еще не могу смириться с тем, какое у меня лицо. Как представлю их вопросы и ужас, и сразу хочется оттянуть этот момент. Сейчас я для них веселая бывшая одноклассница с тяжелой судьбой, но не унывающая. Девушка, которая смогла встретить любовь и переехала в другой город, чтобы быть счастливой и строить семью. А на деле любовь оказалась не настоящей. И я уже не та жизнерадостная девчонка. Я другая. Никогда не стану прежней. Понравлюсь ли я им такой, унылой и страшной, сомневаюсь. Я встречусь с ними, обязательно встречусь. Слухи о моей новой внешности тут же разнесутся между всеми знакомыми. Но этого все равно не избежать. Я сворачиваю на другую дорожку, которая идет вдоль большой клумбы, и чуть не налетаю на женщину. Простите, резко останавливаюсь, чуть не столкнувшись с ней лбами. Поднимаю на нее взгляд и узнаю. Она тоже смотрит на меня. «Адель, ты?»